Давай дальше. Дальше. Это я тебе рассказываю про семью. Коллекционер после смерти первой жены женился во второй раз, уже весьма немолодом возрасте. Женился на этой Ольге, вот на этой самой хозяйке дачи в Гребнево. И эта Ольга на 30 с лишним лет моложе его. Молодец, мужик. Да, не перебивай. Эта Ольга имела внебрачного ребенка, ту самую ляльку, которую убили. А этой ляльке, ты говоришь, сколько лет? Ей 28. Молодая, красивая женщина. Была. Да. Значит, лялька его приемная дочь? Совершенно верно. Постой, а в Москве они все вместе, что ли, живут? Это вопрос интересный. В Москве, Лёша, у них огромная квартира в центре, вся увешанная и уставленная, картины, люстры, мебель старинная, там добра не на 1 миллион. Так вот, живет там Ольга Венцковская со своим любовником Кульчицким и Ева, которая считалась бы, наверное, ее дочкой, если бы не была на 4 года старше самой Ольги. Как это? Ну, ты плохо слушаешь. Я же говорю, когда коллекционер женился во второй раз, у него к этому времени уже были 2 взрослые дочери, Марта и Ева. А Ольге тогда было всего ничего, потому что он был старше ее лет на 30 с лишним. Но я понял, понял. А лялька живет с ними? Лялька живет отдельно. Снимает квартиру на Ленинградском проспекте. Почему, объяснили? Да вроде потому, что молодое поколение хочет самостоятельности. Уже это точно. Вот мой сын. Погоди, Лёш, не перебивай. Извини. Так что у них там на даче-то стряслось? Дача в Гребнёво, говоришь? Хорошее место. Да, в Гребнёво. Так вот, в пятницу вечером на даче находилась Ева одна и ждала приезда своих родственников. Ольга с Кульчицким должна была приехать в субботу утром вместе с питерской подругой из Москвы. А лялька убитая тоже должна была приехать в субботу, но не из Москвы, а с юга, из Сочи. С юга прямо на дачу? Они объясняют так. Мы, мол, знали, что она должна прилететь в субботу. У нее был обратный билет. И оставили ей послание на автоответчике. Приезжай, мол, на дачу. Мы все тебя там ждем на годовщину отца. То есть, понимаешь, и Ольга, и лялька должны были приехать только в субботу, а приехали каждая сама по себе, в пятницу, на день раньше. Все это точно. Потому что у убитой в сумочке мы нашли билет на самолет на 18 число. И мать убитой, то есть Ольга, подтверждает, что лялька должна была прилететь в субботу и только к вечеру подъехать на дачу. И Ева говорит то же самое. Ну, мало ли, почему человек уезжает с курорта раньше времени. Не понравилось, например. В Сочи-то? Ну, ты же говоришь, они богатые. Да, богатые, это точно. Во всяком случае, билет на самолет она не сдала, а могла бы за него деньги получить. Но тут странно другое. Вот слушай, Ольга, как она говорит, в последнюю минуту передумала и решила ехать на дачу в пятницу вечером, потому что, мол, была хорошая погода, и они решили переночевать на даче, на свежем воздухе. Ну, почему бы и нет? Сейчас еще тепло. Ты слушай дальше. Приехали они на дачу, вошли в дом. Ева им открыла. Не успели поздороваться, как услышали выстрел. Где, в доме? Да, на 2-м этаже. Интересно. Вот и я думаю, что интересно. А что говорит Ева? Ева? Ева 8 часов вечера пошла за молоком в один из соседних домов. Пробыла там около часа, говорила с бабулькой, которая это молоко продает. Печкуров улыбнулся. Проверил.